Антон Павлович Чехов. Палата номер 6. В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом, обращенным к больнице, задним глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель, имеют тот особо унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек. Если вы не боитесь ожечься крапивом, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь, у стены, около печки, навалены целые горы больничного хлама. Матрасы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная стасканная обувь. Вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах. На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита. Старый отставной солдат с порыжилыми нашивками. У него суровое испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос. Он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет их по лицу, по груди, по спине, почем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка. Далее вы входите в большую просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать синей. Стены здесь вымазаны грязно-голубой краской, окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислой капустой, фитильной гарью, клопами и аммиаком. И эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто бы вы входите в зверинец. В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это сумасшедшие. Всех их здесь 5 человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери высокий, худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и заплаканными глазами сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь. В разговорах он редко принимает участие, на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка. За ним следует маленький, живой, очень подвижный старик с острой бородкой и с черными кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает за тем, чтобы помолиться Богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Моисейка, дурачок, помешавшийся лет 20 назад, когда у него сгорела шапошная мастерская. Из всех обитателей палаты номер 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля

Свежих людей редко видят в палате номер 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в 2 месяца бывает во флигеле Семен Лазарь, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших, и как Никита помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем. Кроме цирюльника никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту. Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух. Распустили слух, что палату номер 6 будто бы стал посещать доктор. Странный слух. Доктор Андрей Ефимович Рагин – замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере, и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию. Но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно, не знаю, но сам Андрей Ефимович не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам. Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священнике не постригся. Набожности он не проявлял, и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь. Когда Андрей Ефимович приехал в город, чтобы принять должность, богоугодное заведение находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки, их дети спали в палатах вместе с больными, жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей, в хирургическом отделении не переводилось рожи. На всю больницу было только 2 скальпеля и ни одного термометра. В ваннах держали картофель. Смотритель, костелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимовича, рассказывали, будто бы он занимался тайной продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно, оправдывая их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице. Не рябчиками же их кормить. Осмотрев больницу, Андрей Ефимович пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но, приняв должность, Андрей Ефимович отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил 2 шкафа с инструментами. Смотритель же, костелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах. Когда обманывают Андрея Ефимовича, или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает. Когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет. «Ну, хорошо, хорошо, я разберу после. Вероятно, тут какое-то недоразумение». В Первое время Андрей Ефимович работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидной бесполезностью. Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40. И так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь 40 приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности. Значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году 12 тысяч приходящих больных. Значит, попросту рассуждая, обмануто 12 тысяч человек. Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный, законный конец каждого? Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения. Бедняжка Гейна несколько лет лежал в параличе. Почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимовичу или Матрёне Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания? Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимович опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.